Глава 6. «Гера, будь осторожен!» Мой мыслеголос едва не срывался от волнения. «Высоко не поднимайся! Вороны стаей нападут, спасай тебя потом!» На что тут же получил ответ от питомца, совершавшего головокружительные кульбиты, пируэты и сальто-морталия на высоте полукилометра. «Не волнуйся, папа-ма, все под контролем!» За 3 прошедших месяца с момента появления на свет юного дракона ничего особо в моей жизни не поменялось, если не принимать во внимание само наличие Германа. Как вы поняли, от имени Драка я все-таки отказался. Во-первых, уж слишком банально. Во-вторых, не отражает внутренней, неугомонной сущности моего питомца. Буквально через неделю после рождения этот безбашенный малый решил отправиться в самовольную отлучку из нашей пещеры. Лишь благодаря неусыпной бдительности Кларисы, своевременно разбудившей меня, удалось предотвратить этот опасный для его жизни поступок. Вот тогда-то, отчитывая детятка, я взглянул в его глаза и решил переименовать в Германа. Поскольку взгляд питомца напомнил мне одного знакомого по военной академии, парня по фамилии Муратов. Этот рыжеволосый потомок Чингисхана, как он сам себя называл, был неизбывной головной болью для преподавателей и курсантов академии. Эдакий паук, плетущий невидимые сети раздора между молодыми, горячими и часто несдержанными ребятами. Подзуживал, натравливал народ друг на друга, сам же при этом оставался всегда в стороне. Так вот, глядя в 2 золотистых звездчатых омута с вертикальным зрачком, окаймленным изумрудной зеленью, я по какой-то неведомой причине увидел перед собой Германа Мурадова и по наитию решил переиначить имя своего питомца. Теперь он у меня не Драка, а Герман. Вот такая история. А через 2 месяца после его появления на свет между нами образовалась устойчивая ментальная связь. Сначала примитивная, на уровне «накорми меня», «пить хочу», «травки вкусной дай», «почеши спинку», ну и так далее. Со временем мы стали понимать друг друга все лучше и лучше. Поскольку речевой аппарат рептилии не приспособлен издавать членораздельные звуки, пришлось моему питомцу осваивать мысли-речь. И это у него, благодаря педагогическим способностям Кларисы, получается все лучше и лучше. Как оказалось, драконы – существа вполне разумные. По-своему, разумеется. Они не способны оперировать абстрактными понятиями. Математика, физика, философия и все прочие придуманные людьми условности, именуемые научным мировоззрением, для них пустой звук. Зато в плане практическом крылатые рептилии оказались существами, можно сказать, гениальными. Мне так и не удалось вбить в голову питомца, что 2×2 равняется 4. Или то, что продолжительность суток в этом мире 23 часа. Что же касается чем перекусить и за кем поохотиться, тут я ему не советчик, поскольку все необходимые для выживания практические знания об этом мире – уже заложенные в подкорное вещество его мозга. И оперирует он ими на уровне инстинктов. Впервые врожденную способность к добыванию пищи Герман проявил сразу после того, как я позволил ему покинуть пещеру, разумеется, под моим бдительным присмотром. Первым, что он сделал, оказавшись на открытом воздухе, бросился под куст и поймал некрупного грызуна, напоминающего внешним видом обычную серую крысу, коих по своему неразумению и вопиющей халатности люди расселили практически по всем освоенным планетам галактики Млечный Путь, а также по всему колонизированному иномирью моей новой реальности. Слопал половину тушки, остальное положил на землю и подвинул лапкой к моим ногам, всем своим гордым видом давая понять: «Ты меня кормил, родитель, теперь моя очередь добывать еду». Случилось это спустя месяц после рождения Германа. А спустя еще месяц, как уже мною упоминалось, в моей голове начали появляться абстрактные картинки, источником которых был мой дракон. Поначалу я подумал, что это Клариса так прикалывается, но судя по реакции нейросети, для нее самой проявившаяся коммуникативная способность Пета стала полной неожиданностью. Впрочем, Клэр тут же занялась развитием юного дарования. Посредством нейролингвистических упражнений она в самые кратчайшие сроки углубила и расширила возможности малыша к мысле-речевому общению, за что ей моя искренняя и безмерная благодарность. После того, как я довел до сведения Германа, что являюсь одновременно обоими его родителями, дракон начал называть меня «папа Ма». То есть ребенок объединил понятия «отец» и «мать» в общий термин, что-то наподобие неотделимых друг от друга инь и янь. Вот такая философская загогулина. Стоит отметить, что за прошедший срок из жалкого крошечного существа сформировался крылатый рептил внушительных габаритов и массой под половину центнера, способный своими мощными челюстями перемалывать не только мясо, но хрящи, даже кости животных. Тут целиком и полностью моя заслуга, поскольку без добываемой мной пищи, особых травок и чудесных кристаллов, регулярно подзаряжаемых моей магической энергией, дракон просто не выжил бы в этом суровом мире. Уходя на охоту ли, на поиски ли трав, я помещал питомца в специально выгороженный жердями участок пещеры, где до него не доберутся непрошенные гости. Да и сам неугомонный подопечный не смог бы отправиться в самовольную отлучку. Тем не менее, пока Гера достаточно не окреп, я старался далеко не отлучаться и держаться в пределах видимости от входа в пещеру, чтобы в случае непредвиденной ситуации успеть прийти на помощь питомцу. Ну а когда тот подрос, я начал брать его с собой на охоту. Сначала он путешествовал, сидя на моем плече, прям княжий сокол. А когда научился нормально передвигаться собственными ногами, следовал за мной по земле, поскольку таскать на себе его неподъемную тушу я наотрез отказался. А неделю назад Герману удалось взлететь в небеса. Разумеется, ни о какой аэродинамике тут речи не идет, не такие уж и большие крылья у моего питомца, чтобы совершать перемещение по воздуху на чистой физике. В помощь ему магия. Поскольку драконы по своей сути являются существами одаренными в плане чародейства, поэтому способность к управлению воздушными заклинаниями и регулированию массы собственного тела магическими методами у них врожденная на уровне рефлексов. А еще мой питомец – живой огнемет. Пока еще на уровне скромной паяльной лампы, работающей на бензине, виденной мной когда-то в музее древности и моей родной реальности. Однако на близкой дистанции ошарашить противника даже столь слабенький огненный выхлоп вполне способен. Теперь, когда юный дракон, что называется, стал на крыло, он с высоты птичьего полета помогает мне обнаружить достойную дичь или ценный магический ингредиент. Более того, наша ментальная связь позволяет мне подключаться к сознанию питомца с тем, чтобы видеть его глазами. И скажу вам, наблюдать за окрестностями с небес очень даже продуктивно в плане поиска чего-нибудь полезного и интересного. Поскольку сам Герман не всегда способен определить практическую значимость того или иного объекта. Единственный неприятный момент для моего летающего друга – в какой-то степени даже угрозу представляют стайные птицы, обитающие в кронах деревьев. Эти твари после гибели крылатого кота возомнили себя хозяевами здешнего воздушного пространства и время от времени шумной ватагой нападают на Германа. Тот, разумеется, не промах, вполне способен защититься от происков пернатых агрессоров. Но все-таки по младости лет бывает теряется, забывает о своей магической способности к огнеметанию и пытается действовать исключительно когтями и зубами. Ничего. Со временем поумнеет и научится виртуозно пользоваться своими чародейскими навыками. Я в этом полностью уверен, поскольку достаточно вспомнить, как профессионально его родной отец расправился с убийцей его матери. К моей несказанной радости, вопросов на тему «откуда в принципе берутся драконы» мой питомец не задает. Ему известно, что вылупился он из яйца, но каким образом появилось на свет то яйцо, Герману неинтересно. Наверное, считает, что это именно я его снес, поскольку иных родителей, кроме меня, он не знает. Тот факт, что между нами пролегает абсолютно видовая пропасть, дракон во внимание не принимает. Кого первым в жизни увидел и кто его первым накормил, тот и родитель. Иными словами, специфический образ мышления этих существ находится в шорах фактической реальности и отказывается воспринимать ее критически. Поскольку я присутствовал при его рождении, и только я беспрестанно забочусь о нем, именно я для него и отец, и мать в одном флаконе. Так что с самых первых мгновений нашего мысленного общения он обращается ко мне «папа Ма». Вот такие нюансы драконьей психологии. Можно предположить, что именно драконы являются истинными создателями этого чудного мира. Но интуиция мне подсказывает, что это не так. Но не могут разумные существа деградировать до столь примитивного существования на уровне вкусно пожрать, сладко поспать, совокупиться с особью противоположного пола и счастливо подохнуть после того, как более молодые и сильные соплеменники вышвырнут дряхлого беззубого старика из своего социума. Скорее всего, драконы все-таки были домашними животными высокоразвитых хозяев этого мира, гением которых и была построена сфера Дайсона. Истинные масштабы столь грандиозного сооружения до сих пор с великим трудом помещаются в моей голове. А еще я долго думал над тем, для чего вообще кому-то понадобилось создавать жизненное пространство, сопоставимое суммарно по своему масштабу с площадью всех пригодных для жизни планет такой галактики, как Млечный Путь, например. Вне всяких сомнений, изначально вокруг здешнего светила обращалась всего лишь одна пригодная для жизни планета, максимум две. В какой-то момент численность обитавших на ней разумных существ подскочила до критических значений. Но вместо того, чтобы отправиться к звездам или начать освоение иных миров посредством создания портальных переходов, они занялись грандиозным космическим строительством. Судя по уровню развития местной цивилизации, космические перелеты, а также способы открывать врата в иномирья, им были вполне доступны. Казалось бы, переселяйся на готовое. Но по какой-то причине они не пожелали этого делать. Или все-таки такой возможности не имели. Вполне вероятно, ни одна из планет, до которых смогли добраться их космические корабли, не соответствовала привычным условиям их обитания. То же самое было и с иными доступными мирами, куда можно было попасть через межмировые врата. Заниматься трансформингом удаленных планет или иных миров с их последующей колонизацией показалось им невыгодным с экономической точки зрения. Посидели, покумекали и все-таки решили реализовать проект замкнутого вокруг своей звезды жизненного пространства. Наверняка для реализации столь масштабного проекта потребовалась куча времени, не один миллион лет. Впрочем, я чего-то могу недопонимать, и сферу Дайсона им удалось построить лет эдак за 1000. Тут все упирается в технологические возможности строителей. В данном конкретном случае – маготехнологические. Поскольку несложно догадаться, что хотя бы часть здешних разумных обитателей была представлена могущественными чародеями. Вполне возможно, таковыми было и все здешнее народонаселение. За неимением достоверной информации мне приходится оперировать логичными, с моей точки зрения, догадками. Вообще-то, не столь важно, сколько времени они на это потратили. Меня во всем этом деле интересует всего лишь один момент. Строили-строили, наконец построили. Казалось бы, живи дальше в свое удовольствие. А нет, куда-то пропали. Может быть, война случилась или мор какой? Верится с трудом. Разумные существа, сумевшие построить столь грандиозное чудо, вряд ли начнут затевать междоусобные дрязги за контроль над территориями или по какой-то иной причине. Ну а насчет глобальной пандемии – это вовсе из области ненаучной фантастики. Вполне возможно, мне просто не повезло оказаться в пока что незаселенной разумными существами части сферы Дайсона. Живут себе припеваючи зеленые человечки в паре десятков миллионов верст отсюда. Вроде бы по местным масштабам совсем рядом, но попробуй-ка доберись. Одна надежда на Германа. Подрастет, станет способным возить на горбу своего папа-ма, вот тогда и полетаем. Да и я, пока он взрослеет, свои чародейские способности подкачаю. Станем с драконом единой кучей могучей, способной отразить налет любого противника. Ех, размечтался что-то ты, Саня. Поймав взглядом атакованного стаей здешних ворон питомца, отправил нерадивому воину мысленный посыл. Огнем их, парень! Огнем! Не забывай, что у тебя есть не только когти и зубы, еще и более тонкий, но не менее эффективный инструмент, именуемый магия. Вот такая у нас боевая учеба. В реальных условиях. Вволю нагулялись, наохотились. Питомец налопался оленины, да так, что на какое-то время потерял способность летать. Однако при своем просто феноменальном метаболизме довольно быстро переварил съеденное и, оставив после себя внушительную вида кучу, наконец-то смог взлететь. Я же, пока Герман занимался охотой, собирал магические травки и минералы. В последнее время, помимо медитативных практик, прокачиваю алхимию и артефакторику. Продукты своих алхимических экзерсисов по большей части скармливаю дракону. Все лучше обычной магической травы. В животе не бурчит и стул нормализует. Насчет стула. Гадить в пещере своему питомцу я категорически запретил. Коль надобность возникла, изволь выйти на свежий воздух и сотворить малую или великую нужду. А еще дракон пристрастился ходить на водопой к протекающему неподалеку ручью. Таким образом, вопросы про корма и личной гигиены практически целиком и полностью в ведении питомца, но, повторяюсь, пока под моим контролем. Вот подрастет килограммов до 200, будет ходить на охоту без моего сопровождения. А чтобы стать полноценным маунтом, ему, по моим расчетам, необходимо набрать вес, как минимум половину тонны. Вот тогда и полетаем. Что же касательно артефакторики, эту профессию я также по возможности качаю. Долина оказалась богата в плане рудных ископаемых. И не просто меди. Железо, серебра, золото и еще множество всякого полезного. Все здешние металлы не просто обычные медь, железо и прочее. Это магически модифицированные материалы, пригодные для создания артефактов наивысшего качества. Но поскольку до звания мастер-артефактор мне пока далековато, мои скромные поделки далеки от совершенства. Тем не менее, объем внепространственного хранилища я смог увеличить до 1500 кубических метров. Более того, посредством усовершенствованных магических практик мне удалось развернуть темпоральный вектор внутри локального объема на 90 градусов. Выражаясь понятным языком, время для всего, что находится внутри внепространственного хранилища, теперь стоит на месте. Весьма полезная функция. Позволяет запасаться продуктами питания для меня и питомца в нехилых объемах, и они не испортятся, даже пролежав там не одну сотню лет. Мои занятия артефакторикой и алхимией, вкупе с регулярными медитациями, благоприятно сказываются на росте моего потенциала как мага, что не может не радовать. Как я уже сообщал, при попадании в этот мир мой ранг просел примерно до 11-го, в лучшем случае до 10-го. Столь резкая деградация чародейского дара меня здорово напрягла. Теперь я уже на уровне твердой восьмерки, что не может не радовать. Даже предположить не могу, какого уровня чародейского ранга достигну по возвращении в привычную земную реальность, после того, как пресс избыточного магического фона перестанет давить на мои средоточия, каналы и внешнюю энергетическую оболочку, именуемую аурой. Следующий день после нашей с питомцем удачной охоты я решил посвятить одному давно задуманному мероприятию, до которого пока что руки не доходили. Я не забыл о том загадочном подземном ходе, который в свое время от греха подальше завалил камнями. Теперь, когда мой питомец повзрослел и вполне способен за себя постоять, я могу оставить его на время без плотной опеки и, наконец-то, взглянуть, куда же он все-таки ведет. Снять наложенное мной заклятие, связующее между собой камни, а потом сдвинуть булыжники в сторонку, много времени у меня не заняло. Дракону велел оставаться в пещере под предлогом охраны нашего единственного совместного имущества – бесценной кошачьей шкуры, на которой и сам Гера был любитель поваляться. Другие аргументы на неслуха не подействовали бы, уж очень он любопытен. Чтобы проникнуть внутрь подземного хода, мне пришлось едва ли не по-пластунски преодолеть 20 метров. Окружающая темнота меня ничуть не смущала. Мне даже свет был без надобности, поскольку заботливая Клэр средствами дополненной реальности создавала перед моим внутренним взором реальную картину окружающего мира. Биологических объектов, крупнее безобидных мокриц, размером с большой палец взрослого мужчины и совсем уж мелких пауков, моя нейросеть не зарегистрировала. Интересно, что является пищевой основой данной экосистемы? Хотя, на кой хрен мне это знать? Живут-поживают местные мелкие тварюшки своим сбалансированным биоценозом. Меня не беспокоит, да и ладно. В какой-то момент стены пещеры раздвинулись до 3 метров, а высота потолка увеличилась до 4-5. Судя по внешним признакам, этот подземный ход имеет природное происхождение. Когда-то, в незапамятные времена, здесь протекал бурный водный поток, который не только создал этот проход, растворив или удалив механическим путем более податливые горные породы, но и, собственно, саму пещеру, в которой мы с питомцем в данный момент проживаем. Выражаясь научным языком, в предыдущие геологические эпохи здесь имели место активные карстовые процессы. Пройдя еще 10 метров, я наткнулся на неширокий ручей, подныривающий под одну из стен подземелья. Далее мой путь пролегал вдоль русла водного потока вверх по его течению. Время от времени мне попадались куски самородных металлов, а также кристаллы. Все эти находки я заботливо подбирал и отправлял во внепространственное хранилище. Пригодятся когда-нибудь. Кстати, многое из найденного, особенно того, что касается кристаллов, можно реализовать на торговых аукционных площадках за немалые деньги. Разумеется, продавать ничего не собираюсь. В моем поместье имеется мастерская по производству магических артефактов и зелий. Им и передам все, что сам не успею обработать. Может, что-нибудь путное мои профессионалы из этого сотворят. Подземный ход вился неширокой змейкой в полной темноте. Но в какой-то момент мне показалось, что впереди мелькнул неяркий отблеск света. Присмотрелся хорошенько. Действительно, имеет место слабое свечение. Не теряя бдительности, двинул в направлении источника света. В принципе, оно и выбирать было не из чего. Либо назад, в обжитую пещеру, либо вперед, в неизвестность, несмотря на то, что моя чуйка начала подавать признаки тревоги. Поначалу я подумал, что имеет место пролом на поверхность, откуда и попадают в подземелье лучи солнца. Но преодолев еще 50 метров, я оказался в куполообразной пещере со светящимися потолком и стенами. Светимость была не яркой, но в совокупности приличная площадь, излучающей свет поверхности, позволяла все хорошенько рассмотреть обычным зрением. А посмотреть, признаться, здесь было на что. Впервые за довольно долгое время пребывания в этом мире мне повезло столкнуться с творением рук местных хозяев, если, конечно, не считать весь созданный ими этот мир. Итак, я оказался в подземелье, судя по некоторым признакам, явно искусственного происхождения. Во-первых, пещера была идеальной круглой формы, что для природных объектов не характерно. Во-вторых, источаемый свет тут неспроста. Мои опасения насчет повышенной концентрации радиоактивных элементов не оправдались. По данным Клэр, уровень радиации не превышал естественного для этого мира фона. Но самое главное, на стенах обнаружились барельефные изображения множества непонятных знаков, напоминающих заковыристую китайскую или японскую иероглифику. Стены, буквально от потолка до пола, были испещрены этими символами. Жаль, никаких поясняющих рисунков, с помощью которых можно было бы подобрать ключик к загадочному тексту, не обнаружилось. Все равно, я самым тщательным образом сфотографировал надписи. Вдруг когда-нибудь обнаружатся подсказки, и я все-таки получу возможность прочитать, что здесь написано. Неожиданно, мое внимание привлекла едва заметная на белом фоне стены более темная полоска толщиной с человеческий волос. Если бы не внимательность и не аналитические способности нейросети, я бы ни за что не обратил на нее своего внимания. «Босс, судя по конфигурации стыка, это дверь». Пригляделся. Действительно, полоска по форме походит на арочный дверной проем высотой 2,5 метра и шириной 1,5. А вот это уже интересно. Осознание того, что где-то рядом могут находиться ответы на многие мои вопросы относительно места, в котором я оказался по воле случая, вызвало у меня непреодолимый исследовательский зуд. Может быть, мне удастся узнать, как попасть домой? Клэр, оцени картинку на двери и сравни изображение символов со всеми прочими. Спустя секунд 5 я получил доклад. Есть. Александр. 3 расположенных рядом знака в центре предполагаемого дверного проема на высоте 170 сантиметров не имеют аналогов. Подсвети-ка их, подруга. Вскоре на указанном нейросетью месте вспыхнуло 3 иероглифа. Первым оказался круг с 3 вертикальными штрихами внутри. Второй треугольник, перечеркнутый 2 прямыми отрезками. Ну а третий напоминал стилизованное изображение молнии. Интересно, что бы это могло означать? Если это запорное устройство, оно имеет явно магическую природу. И если это место не какой-нибудь засекреченный объект стратегического назначения, вход сюда должен быть интуитивно понятен и доступен каждому здешнему аборигену. Ну да, интуитивно понятен и доступен. Вот только неплохо было бы добавить, каждому аборигену, цивилизация которого обогнала обе известные мне ветви человечества на миллионы, вполне возможно, на десятки, даже сотни миллионов лет. Блин, как же мне хочется заглянуть за эту дверь, аж в мозгах зудит от нетерпения. Решил рискнуть. Сконцентрировал внимание сначала на центральном символе, перечеркнутом треугольнике, и направил в него поток сырой маны. Вроде бы что-то получилось. Энергия забурлила и начала буквально всасываться внутрь рельефного изображения. Я уже было воодушевился, что нащупал верный путь решения задачи, но тут в голове тревожным набатом загрохотал мысли голос нейросети. «Босс, опасность! Сзади!»